да шампанским и цветами, тебя пытаясь обмануть, опять комедию ломая и не дает тебе уснуть. Ты замираешь от испуга, что вдруг закончится кино. Припрется лучшая подруга, чтобы допить твое вино. Сегодня не так, как вчера. Сегодня на небе луна, а то все одна и одна вечерами. До завтра обратный отсчет. У каждого завтра свое. Он завтра попросит ее остаться друзьями. Когда в руках конфет-коробка, навряд ли чай приходит пить. И в холодильнике есть водка, сердец связующая нить. Уже понятнее и проще звучат вчерашние стихи. Но он уснул сегодня ночью, не смог себя перехитрить. Сегодня не так, как вчера. Сегодня на небе луна, а то все одна и одна вечерами. До завтра обратный отсчет. У каждого завтра свое. Он завтра попросит ее остаться друзьями. Подруга выскажет сомнения демисезонному пальто, грозя всемирным потеплением. Угрюмый дворник листья жжет. Тебя не греет перспектива такой программы вечером. Он приходил сегодня с пивом, уже серьезный, без цветов. Сегодня не так, как вчера. Сегодня на небе луна, а то все одна и одна вечерами. До завтра обратный отсчет. У каждого завтра свое. Он завтра попросит ее остаться друзьями.